Передвижные АЭС. Разговоры о них ведутся давно. В середине 20 века, например, многие эксперты всерьез полагали, что именно атомные локомотивы, автомобили, корабли, самолеты и ракеты станут основой транспорта 21 века. Однако очередного чуда техники пока не получилось. Почему? Давайте попробуем разобраться. Как только в Обнинске в 1947 году заработала первая в мире стационарная АЭС, ученые и конструкторы стали мечтать об оснащении ядерными котлами транспортных средств. Определенная логика в том была: заправил ядерную силовую установку один раз, и можно отправляться в кругосветное путешествие, не заботясь более о запасах топлива. Первыми эту мечту начали осуществлять моряки. Атомные подлодки и ледоколы, как известно, верой и правдой служат вот уже многие десятилетия. Хотя и здесь, как стало известно относительно недавно, после снятия пелены секретности, реакторы на атомных подлодках несколько раз были на грани взрыва. Да и ныне, когда многие атомоходы выработали свой ресурс, никто толком не знает, что с ними делать, как их утилизировать с наименьшим вредом для экологии. Вот и стоят они пока в затонах, подальше от людских глаз, и постепенно ржавеют. С атомолетами дела пошли и того хуже. Проект ядерной установки открытого типа, когда продукты радиоактивного распада выбрасывались в атмосферу, был забракован Курчатовым еще на стадии предварительного проекта. Он понимал, что такое, с позволения сказать, транспорт, даже без всяких аварий, за пару десятилетий превратит планету в радиоактивную пустыню. Установки же закрытого типа, подобные тем, что стоят на атомных подлодках, требуют мощной свинцовой защиты для экипажа, что делает ее практически неподъемной. Кроме того, даже одетая в свинцовый кокон, такая установка все же несет немалую опасность для окружающей среды в случае аварии или катастрофы самолета. Поэтому ядерные реакторы прижились лишь в космосе. Да и то их стараются применять как можно реже, памятуя, как однажды очередной советский космос с ядерной установкой на борту свалился на территорию Канады, и руководству СССР пришлось изрядно раскошелиться, а дипломатам немало потрудиться, чтобы замять скандал. А в США дело дошло даже до суда, когда общественность обнаружила изотопный реактор на борту межпланетного зонда, отправляющегося к окраинам Солнечной системы. Запустить его удалось, лишь клятвенно заверив судью, что никакой аварии на старте не будет, дескать. Все предусмотрено до мелочей. Попытки поставить ядерные реакторы на атомные локомотивы и автомобили тоже по существу завершились провалом на самой ранней стадии. Уже первый образец мобильной АЭС «Памир», созданный сотрудниками Института ядерной энергетики Белоруссии на базе двух тягачей МАЗ 5637, показал низкую надежность конструкции и был законсервирован. Куда более пафосно выглядела идея мегапоездов на ядерной тяге. Как сообщала газета «Гудок», в 1956 году они должны были состоять из могучего атомного локомотива и гигантских вагонов, поставленных на сверхширокую колею, которая в 2,5-3 раза превышала бы по ширине принятый в нашей стране стандарт — 1520 мм. При этом грузовместимость товарных вагонов этого класса могла бы быть сравнима с аналогичным показателем речного грузового судна, а двухэтажные пассажирские вагоны предложили бы путникам небывалый простор и комфорт. Однако до строительства сверхшироких магистралей дело не дошло и по сей день. А вместе с ними увяла и идея создания мегапоездов. Тем не менее, ядерщики на том не успокоились, и лет 10 назад исподволь начали кампанию по проталкиванию концепции строительства плавучих атомных теплоэлектростанций, ПАЭС. При этом концерн «Росэнергоатом» намеревался до 2015 года построить флотилию из 8 плавучих атомных теплоэлектростанций. Вот что рассказывал об этом тогда журналистам заместитель генерального директора концерна Сергей Крысов. Еще в 70-х годах 20 века в нашей стране были созданы плавучие электростанции «Северное сияние». Ток они вырабатывали с помощью авиационных турбин, отработавших свой ресурс в небе. Однако опыт эксплуатации таких станций показал, работают они крайне шумно и потребляют большое количество топлива, которое в условиях крайнего севера немалый дефицит. А потому энергетики задумались, как можно получить тепло и электричество без особого шума и при малом расходе топлива. Необходимость в подобных теплостанциях большая. По подсчетам статистиков, население 2/3 территории России каждую зиму испытывает нехватку света и тепла, согреваясь с помощью мазутных и угольных котельных, топливо для которых приходится доставлять корабельными караванами, а в экстренных случаях и самолетами. Плавучие атомные электростанции позволят покончить с такой практикой. Весной 2007 года на стапелях завода «Севмаш» в Северодвинске, где раньше обычно строились подводные атомные лодки, должна была состояться закладка первого плавучего теплоэнергоблока с реактором КЛТ-40С. Завершение строительства намечалось на 2010 год. Объявили, что есть уже и первые потенциальные покупатели ПАЭС. Одними из первых высказали свою заинтересованность в новых источниках энергоснабжения представители «Газпрома». Администрация Чукотского автономного округа тоже не прочь заполучить такую станцию и поставить ее в районе города Певек. Здесь дополнительная энергия требуется для дальнейшего наращивания золотодобычи. Обнаружились возможные покупатели и за рубежом. Например, в подобных электростанциях нуждается Индия, которой нужны энергетические мощности для опреснения морской воды. Кроме Индии, в таких установках заинтересованы Китай, Индонезия, страны Персидского залива и Африки. В обоих вариантах, и в Южном, и в Северном, основу ПАЭС составляет один или два реактора, а точнее энергетических блока с реакторными установками типа КЛТ-40С, которыми обычно оснащают ледоколы и подводные лодки. Только в данном случае их монтируют на металлической или даже железобетонной барже. Причем в последнем варианте корпус получается дешевле и не так подвержен коррозии. Прочность и мореходные качества его таковы, что это специфическое сооружение можно буксировать даже через океаны. По соседству с энергоблоками расположится хранилище ядерного топлива, отсеки с подсобным оборудованием. На корме помещения, где с удобствами будет находиться персонал станции, порядка 50 человек, работающих вахтовым методом. В условиях кризиса, затрагивающего многие регионы страны и мира, плавучая АЭС может предоставить недорогую энергию, а мобильность позволяет относительно легко перемещать ее с места на место. Стоимость создания такой станции значительно ниже, чем стационарной АЭС, утверждают разработчики. Ведь ее можно построить прямо на заводе и доставить на место уже в готовом виде. Далее мощные океанские буксиры в сопровождении конвоя ВМФ оттащат станцию в то место, где ей предстоит работать. Там ее пришвартуют к заранее подготовленному пирсу, подсоединят провода, включат реактор, и на 10-12 лет местные власти могут забыть о проблемах с теплом и электричеством. По истечении этого срока ПАЭС просто отбуксирует на завод для профилактики, а на ее место встанет новая ядерная баржа. Технические параметры станции как раз хорошо подходят для небольших городов. Ее реакторы способны выдавать порядка 70 мегаватт электроэнергии и около 140 гигакалорий в час тепла. Этого хватит на то, чтобы осветить и обогреть город с населением примерно 200 тысяч человек или большое промышленное предприятие. Таковы хозяйственные плюсы проекта. Но есть и минусы. Во-первых, не опасно ли иметь у себя под боком в том или ином городе по существу плавучую ядерную бомбу? А вдруг авария? А террористы? Специалисты рассеивают подобные опасения следующим образом. Сейчас Финляндия, Франция и Япония усердно наращивают мощности атомной энергетики. По тому же пути идут Иран, Индия и Китай. Естественно, Россия, одна из основных ядерных держав, тоже не желает оставаться в стороне. У российских проектировщиков ПАЭС энтузиазм, кроме всего прочего, вызывает и тот факт, что большинство стран, желающих получить атомную энергию и пресную воду, не входят в договор о нераспространении ядерного оружия, а, следовательно, им не светит получение ядерной баржи в собственность. Они могут попросить пригнать ее к своим берегам при условии, что обслуживать ПАЭС будут российские специалисты, и все отработанное ядерное топливо будет возвращаться в Россию. Таким образом, в перспективе мы можем получить неплохой выход на международный рынок. Впрочем, противников у проекта все равно немало. В первую очередь, это экологические организации. Так, скажем, эксперты знаменитой норвежской Белуны утверждают, что защита ПАЭС от возможных аварий и от угрозы теракта проработана недостаточно. Ведь реакторы ледокольного типа, которые планируется поставить на плавучих станциях, никогда еще не эксплуатировались в течение 40 лет. А именно таков заявленный срок службы плавучей станции. И значит, предусмотреть все варианты их поведения просто невозможно. Реакторная установка типа КЛТ-40С работает на высокообогащенном уране, который без особой дальнейшей переработки можно использовать для создания ядерного взрывного устройства атомной бомбы, сказано в заключении Белуны. Для производства атомной бомбы нужно не менее 3 килограммов урана-235 с обогащением в 20%. Только в одном реакторе ПАЭС содержится таким образом расщепляющийся материал, достаточный для создания многих десятков атомных бомб. Однако у наших специалистов, связанных с проектированием станции, мнение прямо противоположное. Как сообщил журналистам Сергей Крысов, ПАЭС имеет 5 барьеров радиационной защиты. Это даже больше, чем на атомных подлодках. Станция по расчетам способна выдержать землетрясение до 6 баллов, жесточайший шторм и имеет защиту реактора, способной выдержать даже падение на нее самолета. Что же касается возможности создания атомной бомбы из украденного с ПАЭС урана, давайте рассуждать логически. Во-первых, до сих пор не было ни одного случая захвата террористами АЭС. Они все-таки не дураки и знают, что, во-первых, с охраной атомной станции лучше не связываться. Службу там несут профессионалы высочайшей пробы. Во-вторых, надо быть самоубийцей, чтобы вскрыть работающий реактор. Да и при вскрытии все равно из полученного топлива атомную бомбу никогда не сделать, поскольку на АЭС используют уран, все-таки малопригодный для оружейного применения. Что касается кражи отработанного ядерного топлива, то его даже на грязную бомбу вряд ли хватит. Просчитано, что эффект от такого применения будет как от неисправной рентгеновской установки в поликлинике. Облучиться можно, лишь оказавшись в непосредственной близости от очага радиации, подчеркнул Крысов. Казалось бы, все, инцидент исчерпан. Однако до сих пор первый ПАЭС успевший получить даже собственное имя Михаил Ломоносов, как не было, так и нет, и, похоже, уже не будет. В чем же дело? Началось все с того, что по мере строительства ПАЭС стоимость ее росла не по дням, а по часам. Если в декабре 2006-го проект оценивался в 2 миллиарда 609 миллионов рублей, то через несколько месяцев стоимость возросла до 5,5 миллиардов. В марте следующего года она составляла уже 9 миллиардов, а в мае плавучка потянула на 11,2 миллиарда рублей. Теперь цена водоплавающей АЭС зашкаливает уже за 27 миллиардов рублей. В итоге Севмаш отказался от строительства станции. Заказ передали на Балтийский завод Санкт-Петербурга. Но и там, судя по всему, дела идут ни шатка, ни валка. Во-первых, этот завод вроде бы собираются переводить за черту города, и ему пока не до новых заказов. Во-вторых, в немалой степени затягиванию работ, кроме чисто технических и финансовых трудностей, способствует и политическая обстановка как внутри страны, так и за рубежом. Сначала разразился скандал в Иране вокруг Бушерской АЭС. Не успел он затихнуть, как в Японии цунами, по существу, развалило два реактора АЭС «Фукусима-1», который теперь частенько называют «вторым Чернобылем». Далее участившиеся выходки террористов вызывают справедливые опасения. А что будет, если они выберут в качестве объекта атаки именно ПАЭС? Охранять плавучую станцию, как говорят эксперты, намного сложнее, чем наземный объект. И тут ничего не спрячешь под землю. Наконец, штормы на море происходят все же намного чаще, чем землетрясения на суше. В таких условиях надо ждать, что многие потенциальные покупатели откажутся от своих первоначальных намерений. Не случайно многие СМИ уже прозвали ПАЭС ядерной погремушкой Росатома. Обидно, но справедливо. Хотя и жаль все-таки хорошие идеи, которые заложены в конструкцию. Хотели же как лучше.